Место эпилога. Люди давно и безуспешно контактируют с разными представителями фауны и флоры Земли, абсолютно не учитывая их интересы. За 200 лет технического прогресса на планете исчезло более 30% лесов. Уничтожено более 40% живых существ. Замусорены не только озера и реки, но и океаны. Перечислять грехи человечества можно долго. Но шанс остановить этот геноцид все-таки есть. Должны же мы проснуться. Василий Головачев. Из глубины. Читал Сергей Уделов. Август 2023 года. Тверь.